Он должен быть гораздо старше». Я молча вынул из бумажника мою официальную карточку и подал ее ему. Настало общее молчание. Говорю «общее», потому что пассажиры, ожидая по тону моего собеседника какого-нибудь скандала, насторожили уши. Желчный господин внимательно прочел мою карточку, подумал, потом скинул на меня испытующий взгляд и вдруг, как бы озаренный какой-то мыслью, быстро положив карточку на колени, протянул мне обе руки и торжествующе умиленным голосом воскликнул: «А, понимаю! Благородная скромность, понимаю! Очень рад познакомиться! Позвольте отрекомендоваться. Директор реального училища С». Очевидно было, что сбить его с раз занятой позиции было невозможно, и мне осталось покориться судьбе и навсегда остаться в его сознании, связанным с представлением о неудавшемся отравлении. Нам пришлось встретиться через 28 лет в Сенате. Бедняга предстал передо мной как подсудимый, принесший кассационную жалобу на приговор Петербургского мирового съезда по обвинению его в оскорблении городового. Вспоминая прошлую встречу, я не сомневался, что оскорбление имело место. Но, по счастью для С, съездом было допущено существенное нарушение формы обрядов, и приговор был кассирован. В своих объяснениях перед Сенатом он так же, как и в давние годы, волновался и плохо управлял собою, но по виду очень постарел, и я бы его не узнал при встрече. Да я, конечно, уже не был похож на того молодого человека, который когда-то самонадеянно позволял себе не согласиться со скоропалительным елисаветградским педагогом по вопросу о своем собственном отравлении. Из прокурорской практики. В бытность мою прокурором окружного суда в Петербурге мне приходилось иногда выходить из формальных рамок своей деятельности и в одних случаях не торопиться с возбуждением уголовного преследования, а в других, наоборот, предупреждать о возможности такого преследования, чтобы сделать его впоследствии, в сущности, ненужным. В первых случаях жалобщику надо было дать время одуматься и допустить заговорить в себе добрым и примирительным чувством. Во-вторых, устранить без судебного разбирательства причину самой жалобы. Вот два из памятных мне случаев. В первой половине 70-х годов в мой прокурорский кабинет пришел офицер в армейской форме с Георгиевским крестом в петлице. Лицо его было мрачно и решительно, глаза желчно смотрели куда-то вдаль. «Я сын тайного советника НН, вам, вероятно, известного, поручик войск, расположенных в Туркестанском военном округе. Я был ребенком, когда умерла моя мать, оставившая мне весьма хорошее состояние в недвижимости и назначившая опекуном моего отца. Во время пребывания моего в кадетском корпусе и затем, пользуясь моей службой в отдаленном крае, мой отец продал значительную часть моего имения, будто бы для его округления, и присвоил себе все, что было выручено в виде доходов и покупной платы. Когда я временно вернулся из Средней Азии, он отказался дать мне какие-либо объяснения о моем имущественном положении, и я вынужден был предъявить против него иск в порядке исполнительного производства об истребовании отчета. Суд уважил мои требования, но на предъявление отцу моему постановления суда он отозвался, что никаких моих денег у него нет и не было, и что вознаграждать меня он не намерен. Это было официально удостоверено, и я заявил, что дело так не оставлю. Вслед за тем меня потребовал к себе товарищ шефа жандармов, подвел к карте России и, показав на ней город Колу Архангельской губернии, посоветовал мне иметь в виду, что если я не прекращу своих претензий к моему почтенному родителю, то я могу близко ознакомиться с этим городом, то есть быть сосланным административно. Но он меня не запугал. И я приношу вам жалобу, прося о привлечении моего отца к уголовной ответственности за растрату и присвоение по званию опекуна. С этими словами он мне подал и самую жалобу, написанную лицом, очевидно, сведущим в уголовных делах. Я действительно знал,